ради которого они тратили огромные силы и средства. А уж про престиж семьи тут и говорить не приходится. Новости. В результате этого армия королевства Наиру просто перестала существовать. Граф Гранур заканчивал уже свой доклад императору Ларуку о том, что произошло на территории соседей, которые демонстрировали недвусмысленное желание напасть на империю Рикан. Так что теперь угрозы их стороны для нас просто нет, и мы можем передислоцировать все войска империи в сторону границы с Ордой. Таким образом, мы полностью блокируем попытку их вторжения, и вождям Орды придется изменить направление движения своего войска. Я уже знаю о том, что представители этой расы не смогут остановиться, если они начали поход. Но пока они не начали проливать кровь, встретив такое сопротивление с нашей стороны, орки наверняка изменят направление своего удара. Так что нам следует ожидать, что они двинутся к нашим соседям, которые не ожидают подобного нападения. Конечно, можно предположить и то, что орки, пройдя часть территории соседей, снова направятся на земли империи. Но если двигать войска вслед за их группой вторжения, то их вожди предпочтут пройтись огнем и мечом по соседним государствам и вернуться в степи. Таким образом, они понесут меньше потерь, чем если столкнутся с регулярными войсками империи. В результате всего этого, наше государство не понесет тех потерь, которые могло бы понести в случае с полноценным столкновением. Да, граф, удивили вы меня. Слегка ошалевшее выражение глаз императора Ларука говорило о том, что он действительно не ожидал подобных известий. Но скажите мне, каким образом вам удалось устроить уничтожение армии королевства Наиру? И где гарантия того, что все это не является очередной мистификацией? Гарантия, мой император, стоит сейчас перед вами. Молодой дворянин с самым серьезным видом посмотрел в глаза своему сюзерену. Я сам лично видел гибель их армии. Для этого нужно было всего лишь убедиться в том, что тварь, которую мне удалось создать из одного из их наемников с помощью темных артефактов, которых я обнаружил достаточно на территории проклятой пустоши, спокойно попала на территорию их укрепленного лагеря. А дальше все было делом техники и везения их солдат. Наши маги, в данном вопросе, более внимательны к мелочам. Вы отлично знаете, мой император, что наши маги, при создании таких лагерей, обязательно на воротах создают защитные плетения, которые не допускают на территорию лагеря какую-либо нечисть или нежить. А здесь все оказалось гораздо проще. Королевство Наиру настолько отвыкло от столкновений с всякими тварями, что подобные предосторожности для них нечто необычное. Поэтому я учел опыт нашего государства при столкновении с прорывом нечисти, который произошел на севере империи 3 года назад. Вы сами помните это происшествие, последствия которого до сих пор разбирают гильдия магов и гильдия охотников за нечистью. Поэтому я решил действовать аналогичным способом, имея в руках артефакты, являвшиеся сосредоточением темной силы, я проклял одного из наемников, воспользовавшись тем, что он не имеет достаточной защиты от подобных проклятий. Пока его товарищи довели до лагеря, он уже начал изменяться, и в результате в лагерь попала тварь, которая тут же начала нападать на всех, кого видела. Учитывая то, что эта тварь могла создавать себе подобных с помощью обычного укуса, буквально через некоторое время таких тварей была целая стая. Пока военные королевства сообразили, что происходит, уже было слишком поздно что-либо предпринимать. Так как в этом лагере было сосредоточено слишком много людей, подчинявшихся абсолютно разным командирам, которые отдавали абсолютно разные команды, возникла неразбериха. В результате возникли хаос и паника, и все это привело к гибели армии. Вот и все, мой император. Я тебе всегда говорил, мой друг, что командование в армии должно быть сосредоточено в одних руках. Задумчиво фыркнул великий герцог Курас, внимательно рассматривая стоявшего перед ним с независимым видом молодого дворянина. Честно говоря, молодой человек, сначала мне показалось, что вы, возможно, причастны к тому, что произошло 3 года назад на севере империи. Но теперь я понимаю, что в данном случае вы просто создали так называемого проклятого оборотня. Ведь только эти твари могут передавать проклятие с помощью укусов и ранений. Вы все правильно поняли, великий герцог. Граф Гранур не стал отрицать того, что он сделал, так как в данном случае он совершенно не лгал. Ведь с помощью скипетра он действительно создал какую-то тварь, похожую на проклятого оборотня. Только в отличие от этой твари, проклятый оборотень становился опасным в основном в полнолуние. И только тогда, когда его сила превышала все возможные пределы и полностью поглощала разум своего носителя. Раз и навсегда. А созданное скипетром короля существо было гораздо опаснее, чем проклятый оборотень. Ведь оно сразу превращалось в кровожадную тварь, обладавшую стайным инстинктом. Более того, для того, чтобы создавать себе подобных этому существу, необходимы были трупы убитых им людей. Но эти факты вряд ли могли заинтересовать императора, которого сейчас в первую очередь интересовали угрозы для его государства. А в данном случае Гарзу уничтожил одну такую угрозу на корню. «Граф, у меня есть один такой маленький вопрос». Император Ларук задумчиво встал и подошел к карте империи, возле которой стоял молодой дворянин, во время своего доклада показывая на карте все свои действия. «Откуда вы можете знать то, что стая этих тварей не перейдет границу империи и не начнет бесноваться на наших землях? Вы можете мне гарантировать то, что эти существа никоим образом не нанесут урона нашим землям? Ведь, как я понял, эти твари довольно опасны. Кроме того, они опасны даже той силой, которую приобретают в стае. Или я в чем-то не прав? Мой император, в данном вопросе вы абсолютно правы». Криво усмехнулся парень, давая понять своему сюзерену, чтобы полностью понял его опасения. «Эти твари опасны в стае настолько, насколько могут быть опасны такие существа. Хитрость моего действия в том, что с помощью артефактов, которые я применил, мне удалось ограничить зону их ареала действия границы королевства Наиру. Так что они будут метаться по территории королевства, но при этом не переходя границу. В данном случае нашему государству ничто не угрожает. Честно говоря, мой расчет крылся в том, что, столкнувшись с такой угрозой, королевство будет вынуждено искать поддержку на стороне. Судя по всему, они заключили договоры с другими государствами, которые граничат с ними, о ненападении и невмешательстве. Соответственно, эти государства помогать королевству просто не будут, ведь в договоре указано невмешательство во внутренние дела. Поэтому таким образом королевство вырыло само себе яму, в которую и провалилось. Теперь у них существует только 2 варианта для решения этой задачи. Либо обратиться к наемникам, какие только могут ответить на их призыв, либо обратиться к нашей империи. К наемникам они обратиться вряд ли смогут по той причине, что для этого им нужны будут огромные деньги. Наемники не дураки, и отлично понимают то, что столкновения с такими тварями очень опасны. Для того, чтобы сражаться с этими тварями наравне, им необходимо иметь в своем составе магов, которые создадут для твари непреодолимый барьер, из-за которого наемники смогут поражать этих тварей своим оружием. А как вы знаете, любые маги за такую работу берут просто баснословные деньги. Кроме того, ко всему прочему, надо добавить еще и то, что все войны начинаются обычно для того, чтобы пополнить казну награбленными деньгами и трофеями. А значит, у королевства Наиру таких денег просто может и не оказаться. Учитывая то, что они уже потратили довольно значительные суммы на найм отрядов, которые погибли в этом лагере. Соответственно, у них остается только тот вариант, который касается обращения за помощью к нам. Ведь у нас на территории империи существуют довольно сильные организации, гильдия магов, гильдия наемников, а также и гильдия охотников за нечистью. Уже только само наличие этих 3 гильдий дает понять королевству Наиру, что им выгоднее обратиться к нам, а именно, лично к вам, мой император. Ведь всему миру известно то, что на территории империи все эти гильдии, в случае призыва императора, вынуждены будут ответить положительно и предоставить свои отряды для выполнения вашего задания. В этом случае королевство получает возможность защитить свои территории от таких тварей и таким образом спасти свое население от гибели. Кроме того, если они сделают подобное, я заранее подготовлю специальные рунные стрелы, с помощью которых можно будет убивать этих тварей с одного попадания. Именно таким образом наши воины продемонстрируют всему миру свою силу и мощь наших магов, которые смогут разделаться с тварями, с которыми не справилась целая армия королевства Наиру. Конечно, у кого-то могут возникнуть некоторые подозрения, так как подобное происшествие на территории королевства было выгодно именно нам. Но ситуация осложняется тем, что возле границы империи не было никаких войск, а значит мы просто не заметили сосредоточения их сил возле своей границы. Кто-то может подумать, что это признаки нашей слабости. Но о какой слабости может идти речь, если никакого нападения не было? Вот если бы королевство на нас все-таки напало и сумело захватить хоть какие-то территории, воспользовавшись неожиданностью, то тогда да, все государства этого мира считали бы, что империя Рикан слаба, и тогда на нашу территорию обрушились бы все возможные неприятности от соседей. Но сейчас всем соседям лучше стоит переживать по поводу того, чтобы стаи этих тварей не перешли через их границы. Поэтому они будут вынуждены сосредоточить свои войска вдоль границы с королевством, чтобы не допустить прорыва этих тварей к ним. Ситуация немного осложняется тем, что если король протянет еще хоть немного времени, то о королевстве можно просто забыть. Эти твари уничтожат все население королевства, а также и дворян. Естественно, что государь этой страны может попытаться скрыться где-нибудь в других странах. Но в данном случае против него действуют опять же те самые договоры, которые он подписал. Невмешательство. И опять же ему придется бежать только на территорию нашей империи. Император Ларук усмехнулся и подмигнул великому герцогу Курас. Молодой дворянин ощутил за спиной какой-то странный маленький заговор, который сейчас существовал между этими двумя могущественными стариками. Они что-то знали, что-то такое, чего не знал сам Гарзу, и это его немного напрягло. Хотя по поводу опасности такого заговора для самого дворянина, его предчувствия молчали. Скорее всего, эти старики снова что-то задумали, какую-то аферу, в которой главную роль отводили парню. В данном случае, если авторство этой аферы принадлежало императору, то граф Гранур не имел ничего против. Ведь он уже убедился в том, что император не подвергал своего вассала лишней опасности. А если опасность и была, то всегда платил за нее старицей. Граф, насколько я понимаю, у вас сейчас имеется время для того, чтобы заняться собственными делами в течение 2 месяцев. Великий герцог Курас задумчиво допил свое вино и внимательно посмотрел на молодого парня, который только что решил такую головоломку, которую не могли решить лучшие умы империи. «Я хотел бы у вас уточнить то, чем именно вы намереваетесь заниматься в свободное от учебы время. Возможно, у вас есть какие-то личные планы, и тогда мне хотелось бы знать, как они могут отразиться на самом государстве». Ведь у вас все происходит слишком глобально. Взять хотя бы те изменения, которые вы начали делать на территории своего графства. Честно говоря, я совершенно не ожидал того, что у вас неизвестно откуда появятся такие большие суммы денег. Ведь только за то строительство, которое сейчас идет полным ходом на ваших землях, вам пришлось заплатить что-то около 250 тысяч золотых монет. Или я ошибаюсь? Нет, вы не ошибаетесь, великий герцог. Спокойно улыбнулся ему в ответ парень, уже заранее подозревая то, что именно может заинтересовать начальника тайной службы империи во всем происходящем. Дело в том, что этот интерес вполне понятен, ведь вас интересует в первую очередь то, откуда именно у меня могли взяться такие большие деньги. В данном случае я могу спокойно ответить на этот вопрос, ведь вы же знаете о том, что мне пришлось, для выполнения одной миссии, посетить дворец императора древних эльфов, находящийся в руинах их столицы. Дело в том, что находясь в том дворце, мне совершенно случайно удалось найти сокровищницу. Именно оттуда я и взял то самое золото, которым расплатился с гномами за их стройку. Судя по всему, старики совершенно не ожидали такого спокойного и прямого ответа, так как позволили себе растерянно переглянуться в присутствии молодого дворянина. Видимо, подобная информация была для них совершенно неожиданной, и они ожидали услышать от парня все, что угодно, но только не это. Вот, кстати, одна из моих находок, которую могу вам показать. Гарзу спокойно достал из кармана тот самый брусочек, из-за которого сегодня так бесновались гномы на ярмарке, и положил его на стол перед императором. Этот брусочек металла стоит около миллиона золотых монет. Ошеломленный император Ларук присел за свой стол и медленно, дрожащими руками, поднял маленький брусок металла. Великий герцог такой же дрожащей рукой отставил в сторону кубок с вином и подошел к своему сюзерену, чтобы рассмотреть это сокровище. Оба старика внимательно вертели в руках странный черный брусок, который пронзали серебристые прожилки. Но что это за металл? Наконец, насмотревшись на этот брусок, император положил его на стол и внимательно посмотрел на своего дворянина. «Граф, я думаю, что вы не вздумаете меня обманывать, рассказывая такие сказки. Если этот брусок стоит целый миллион золотых монет, то как вы носите с собой такое сокровище?» «Все очень просто, мой император». Гарзу спокойно забрал брусок и снова положил в небольшую походную сумму, продемонстрировав этот артефакт императору. «Я нашел там не только это. Эту переносную сумму, которую мне удалось найти у древних эльфов, мне пришлось взламывать почти 2 года. Именно в ней и находились эти самые брусочки. Это адамантит. Вы можете спросить у любого гнома про этот металл. Они знают про него, но мало кто из них с ним сталкивался. Стоимость этого металла превосходит в десятки раз стоимость черного мифрила. Я только что убедился в этом, когда показал этот брусок одному из гномов на ярмарке. Видели бы вы его истерику. Конечно, гном решил меня перехитрить, давая за него всего полцены. Но даже 500 тысяч золотых в моем случае довольно приличная сумма. Кроме того, могу показать вам еще и вот это. Граф Гранур спокойно выложил перед императором и великим герцогом золотой слиток, обнаруженный им ранее в сокровищнице древнего мага, башню которого также разграбил на территории руин древнего города эльфов. Пораженный император принялся рассматривать брусок золота, который даже на вид был идеальным. «Это золото я тоже обнаружил в сокровищнице древних эльфов», дождавшись удивленного взгляда от своего сюзерена, пояснил парень. «По соотношению к золоту империи этот брусок стоит около 50 тысяч золотых монет. Именно благодаря 5 таким брускам мне удалось оплатить услуги гномов. Вы знаете этих коротышек. Ради хорошей оплаты они готовы на все. А тут, я им оплатил все золотом, которое гораздо чище, чем то, которым обычно оплачиваются их услуги. Естественно, что они ухватились за эту возможность и теперь старательно отрабатывают оплату. Да, граф, вы снова удивили меня». Император Ларук задумчиво вернул парню брусок золота и внимательно посмотрел на него. «А я-то, наивный, разрешил вашему графству 5 лет не платить налоги. А у вас, оказывается, есть такой золотой запас, которым вы легко и просто могли бы платить эти налоги, даже не замечая их. И я благодарен вам за эту наивность». Вежливо наклонил голову Гарзу, демонстрируя всем своим видом благодарность перед мудростью императора. «Ведь благодаря этому я смогу бросить все деньги своего графства на развитие ремесленничества и городов на его территории. Именно благодаря этому, мне удастся усилить само графство, и создать на его территории довольно мощный опорный пункт империи, на который вы всегда сможете полагаться. Мой император, вы всегда можете быть уверены в том, что есть территория, которая никогда не сдастся, и всегда будет стоять на вашей стороне. Сейчас я усиливаю ее, старательно увеличивая размеры городов и строя стены, который позволит жителям моего графства защищаться в случае нападения. Вы не хуже меня знаете обо всех проблемах, которые сопровождают правление императора. Всяческие заговоры и предательства всегда могут портить жизнь сюзерену. Но вы будете знать, что в случае необходимости, даже если в столице ваша семья не сможет находиться, то в любое время сможете прибыть в мое графство. Я гарантирую вам там безопасность и неприкосновенность. Никто не посмеет сунуться ко мне, чтобы навредить хоть кому-либо из представителей вашей семьи. Именно благодаря этим деньгам, которые я трачу не на свою карьеру или веселую жизнь, а именно на укрепление обороноспособности моей территории, вы будете знать о том, что с этой стороны империя будет закрыта намертво. Честно говоря, граф, я в этом никогда не сомневался. Император задумчиво улыбнулся, давая знак молодому дворянину, чтобы он присел, так как теперь этот парень, после всех выполненных заданий, мог пользоваться при императоре определенными льготами. Одной из таких льгот было право сидеть в присутствии членов императорской семьи. Именно такой льготой сейчас могли пользоваться члены семьи графа Марин. Ну а теперь и граф Гранур получил такую же привилегию. Это значило очень многое, особенно в глазах придворных. Ведь они все вынуждены были стоять в присутствии императора. А сидеть в его присутствии могли только избранные. Граф, вы хотя бы догадываетесь о том, какая ситуация сейчас возникла возле ваших территорий? Задумчиво проговорил великий герцог Куррас, снова взяв в свои руки кубок с вином. Граф Кризан, вассала которого вы превратили в обрубок, поклялся отомстить вам, уничтожив весь ваш род и захватив вашу территорию. Зная упертость этого дворянина, могу с уверенностью заявить вам то, что это действительно проблема для вас, ведь у вас нет вассалов, которые бы могли помочь вам в таком столкновении. Возможно, вам нужна помощь, чтобы решить этот вопрос, не проливая большого количества крови. Гарзу задумчиво посмотрел на великого герцога, превосходно понимая намеки этого дворянина. Этот старик наверняка надеялся исправить ошибки своих детей, да и свою собственную, с помощью всего лишь вмешательства в внутренние дела между дворянами тех территорий. Император в данный вопрос вмешаться не мог, и поэтому ему приходилось скрипеть зубами со стороны. Ситуация, конечно, была не сильно веселая для графа, за спиной которого не было хотя бы нескольких дворян. А этот граф Кризан мало того, что имел собственных дворян, но дополнительно, ко всему прочему, являлся дальним родственником герцогов Занра, которые также являлись одними из приверженцев великого герцога Куррас. Видимо, старик намекал именно на это. Ведь он мог воздействовать на своих приверженцев, чтобы те указали родственнику на его место. Все-таки, молодой дворянин в данном случае был в своем праве. Этот барон нарушил его территорию, и позволил себе лишнего. За такое нужно было наказывать. Естественно, что граф наказал его очень жестоко. Но как уже говорилось ранее, он был в своем праве. «Благодарю вас, великий герцог, за вашу заботу», — спокойно ответил ему парень, отлично понимая все надежды и чаяния этого старого придворного, но вынужден отказаться от вашей помощи. Эти вопросы касаются внутренних дел моей семьи, и с ними я разберусь самостоятельно. Кто-то из дворян хочет трепки, и они ее получат. Если вы в курсе этого дела, то должны знать о том, что сделал тот самый барон, которого я наказал. А значит, знаете заранее о том, что за такие деяния можно наказывать даже не так. Я имел полное право вторгнуться в ответ на его территорию. Но так как его территория имеет отношение к территориям графа Кризан, я не стал этого делать, чтобы не вступать в конфликт со всеми дворянами. Но теперь, благодаря вам, я выяснил то, что этот граф сам приказал этому барону сделать подобный налет на мою территорию. А значит, конфликт между нашими домами уже в самом разгаре. Если я сам не разберусь с обидчиками, то значит, грош мне цена как дворянину. Как я тогда смогу защищать империю и императора, если не могу поставить на место каких-то сельских жителей? Если вы в курсе всего происходящего на территории моего графства, как демонстрировали буквально некоторое время назад, то наверняка знаете о том, какие меры я предпринял. Так что к следующему периоду лета у меня уже будет достаточно мощный отряд для того, чтобы поставить наглецов на место. Кстати, что касается вассалов, вынужден вас в данном вопросе немного огорчить. На данный момент у меня есть два вассала, которые являются довольно хорошими магами огня, так что противнику не поздоровится при встрече со мной. Да и сам я шутить подобным образом не намерен. Надеюсь, что не наврежу ничем империи, когда разберусь с этими наглецами, захватив в личное владение их территории. Этот вопрос парень адресовал уже императору, так как подобное было именно в его юрисдикции. Император Ларук с ответом не спешил, так как превосходно понимал то, что от этого ответа зависит очень многое. Ведь сейчас парень давал четко понять, что собирается увеличить территорию своего графства в следующем году. А значит, его графство своими размерами достигнет размеров герцогства. Ведь оно и так было не сильно маленьким. А добавить сюда еще территории нескольких баронств и одного графства, и спокойно можно было заявлять о том, что молодой дворянин может стать герцогом. В данном случае ему не приходилось бы платить больших сумм из-за изменения своего наследного титула. Достаточно было бы просто получить соответствующие регалии от императора. Судя по легкой усмешке, которая бродила по лицу Ларука, в этом вопросе проблем бы просто не возникло. Но так быстро отвечать на такие коварные вопросы старик тоже не собирался. Тихо позвонив в колокольчик, он с помощью слуги вызвал к себе одного из своих клерков, который занимался ведением тех территорий и доходов казны в виде налогов оттуда же. Немного прошептавшись с этим человеком, император повелительным жестом отпустил его. «Ну что, мой друг, могу заявить вам со всей ответственностью, что империя не будет против того, чтобы вы навели порядок на тех землях». Взвешивая каждое свое слово, император наконец-то ответил на вопрос своего вассала. Дело в том, что империя недовольна доходами из тех земель. В последнее время объем налогов сильно уменьшился. И все эти дворяне старательно афишируют то, что несут потери из-за диких вампиров. Даже в этом году, у них налоги были уменьшены где-то процентов на 30. И это с учетом того, что ваше графство стало буфером между их территориями и Великим княжеством Карион. Но вы должны понимать, что в случае подобных действий с вашей стороны, мне придется отменить вашу льготу по налогам. Если вы в следующем году захватите дополнительные территории в свое владение, что вашему графству придется уплатить налоги в полном объеме. Причем не только за свои территории, но и за те территории, которые вы захватите в свое владение. К сожалению, мой друг, в данном вопросе закон империи суров, и изменить его я не могу даже с учетом моего хорошего отношения к вам. В данном случае, мой император, я все отлично понимаю. Молодой дворянин вежливо наклонил голову, демонстрируя полное признание права императора на подобные действия. Закон суров и одинаков в отношении всех жителей империи. Поэтому, я отлично понимаю то, что вы мне говорите. Я полностью согласен оплатить налоги в следующем году, если захвачу территории соседей, которые проявили себя так по-хамски со своей стороны в отношении нового соседа. Вы знаете, что я не собираюсь терпеть подобного. Если бы они вели себя так же, как ведут себя обычные дворяне, достойно и не демонстрируя подобного хамства, то я бы был для них добрым соседом. Но раз они вынуждают меня проявить в отношении их силу, то у меня просто не остается выбора. Конечно, я отлично знаю о том, что этот граф является родственником герцогов Занра, которые также являются сюзеренами для большого количества дворян. Наверняка их возмутит подобное отношение к их родственнику. Но в данном случае меня подобное не интересует. Со своей стороны, я запрещу герцогам вмешиваться в эту ситуацию. Нахмурился император Ларук, понимая то, что ему сейчас говорит парень. Ведь если они попытаются вмешаться в ваше противостояние с графом, то таким образом могут развязать на территории империи целую гражданскую войну. А мне такого не нужно. Так что все претензии к вашей семье герцогам придется решать в качестве судебных споров, или же дуэльных поединков. Думаю, в данном вопросе для вас проблем не возникнет. Если же их дворяне захотят сами проявить инициативу и попытаются напасть на вашу территорию. Ну что ж, в таком случае, мой друг, я не буду против того, чтобы на территории империи появилось новое великое герцогство. Легкая усмешка на губах императора была сигналом для дворянина о том, что в данном случае Ларук полностью поддерживает графа Гранур, если в результате его действий прольется гораздо больше крови, но на территориях империи возникнет порядок. Все-таки парень отлично понимал его. Император хотел, чтобы его государство существовало мирно, и налоги платились соответственно размерам земельных наделов. А если дворяне укрывали налоги от казны, тогда их необходимо было наказывать. Если их удастся наказать с помощью другого дворянина, что ж, император не был против такого развития событий. Тем более, что таким образом усиливался род дворянина, преданного империи и лично ему. А вы, великий герцог, чем-то недовольны? Молодой дворянин отреагировал на гримасу, возникшую при последних словах императора на лице старика. «Надеюсь, что в данном случае я не помешаю ничем работе тайной службы империи. Или же, может быть, эти дворяне действовали по вашему приказу?» Заметив резкий взгляд, мелькнувший со стороны императора, Гарзу в душе едва не рассмеялся. В данном случае парень намекнул на то, что герцог сам мог предпринять все эти действия, чтобы ликвидировать своего врага. А этот намек, видимо, был очень неприятен самому императору. «Да, мой друг, мне тоже интересно ваше мнение в этом вопросе». Император Ларук внимательно посмотрел на своего старого товарища и пробарабанил пальцами по поверхности своего стола. «Ведь, насколько мне известно, все эти дворяне принадлежат к той самой группировке, которая поддерживала вашу семью, а значит, таким образом граф будет наносить ущерб именно вам. Или вы так не считаете?» Было заметно, что старый герцог не ожидал подобного вопроса со стороны императора, ведь сейчас от его ответа зависело очень многое. Если герцог продемонстрирует хоть какую-то заинтересованность со своей стороны в том, что происходит возле территории графа, то это может означать глобальное вмешательство императора. Ведь великий герцог Куррас мог использовать для своих целей возможности тайной службы империи, а это было запрещено законами. Соответственно, император был обязан вмешаться, а его вмешательство могло нанести непоправимый урон авторитету самого великого герцога. «Мой император, как вы могли такое про меня подумать?» Тщательно подбирая слова, принялся отвечать на его вопрос старый боевой товарищ. «Я не настолько себя не уважаю, чтобы вмешиваться в распри дворян, которые совершают подобные глупости. Если они решили, что могут себе позволить подобное в отношении того, кто считается защитником чести и достоинства императорской семьи, то в данном случае они будут сами виноваты во всем произошедшем. Могу вам поклясться, мой император, что никоим образом не принимал участия в данном противостоянии, а также не оказывал им никакой помощи. Точно так же, могу заверить графа Гранур в том, что если он сам будет разбираться с теми, кто посмеет оскорбить его каким-либо образом, или действием, то в данном случае со стороны моего дома, а также и тайной службы империи никаких проблем для него не будет. Кроме того, мой император, вы отлично знаете интересы империи в отношении этого молодого человека. Для меня империя всегда была превыше личных интересов. Поэтому совершать подобную глупость я не собираюсь. Тем более, что в данном случае замешаны больше политические мотивы, чем личные интересы. О каких политических мотивах сейчас идет речь? Гарзу тут же ухватился за оговорку великого герцога, особенно после того, как император поморщился, услышав эти слова. «Мой император, я чего-то не знаю. Что-то произошло, пока меня не было в столице. Да, мой друг, тут приезжал в гости великий князь Нурат. С тяжелым вздохом принялся объяснять возникшую ситуацию император Ларук, морщаясь от пытливого взгляда молодого дворянина. Благодаря вам ему удалось наконец-то спасти свою старшую дочь. И он вместе со своими обеими дочерями прибыл сюда, чтобы встретиться с вами. У него был к вам личный разговор, и этот разговор касался как раз той самой задолженности, которую его семья теперь имеет перед вами. Честно говоря, я даже немного растерялся, когда он сообщил мне подробную информацию. Но, судя по всему, великий князь Нурат очень серьезно относится к этому вопросу. И поэтому, как я понимаю, от вас сейчас напрямую зависит добрососедские отношения с великим княжеством Карион. В данном случае, все зависит от того, какое вы примете решение в ответ на предложение великого князя. К сожалению, сообщить вам лично о сути этого предложения я не могу, по той причине, что не я это решаю. Но могу сказать вам сразу, что этого решения будет зависеть очень многое даже в отношении империи. Поэтому, я просил бы вас очень тщательно взвесить свой ответ, когда великий князь все-таки встретится с вами и предложит вам подобное развитие дальнейших отношений. А сейчас, я хотел бы побыть один. Судя по всему, император Ларук не хотел обсуждать этот вопрос без присутствия самого великого князя Нурада. Поэтому парню не оставалось ничего другого, как просто откланяться и покинуть кабинет императора. Сейчас он свое задание выполнил, и у него было достаточно времени для того, чтобы предпринять остальные действия, касающиеся его врагов, оставшихся в столице. Сейчас речь шла об архиепископе Арине. Парень отлично понимал то, что этот старик будет старательно форсировать события. Ведь после того, как в столице появились доспехи с эмблемами Триединого Бога, говорить о том, что жрецы храма не участвуют в каком-либо заговоре, не имело никакого смысла. А значит, времени у архиепископа катастрофически не оставалось. Соответственно, он сейчас будет предпринимать все возможное, чтобы устроить восстание, и все-таки добиться своего даже с учетом огромных жертв. Ведь все его последние замыслы разрушались вне зависимости от его желания. Именно поэтому сейчас парень очень спешил. Да, он помнил о том, что у него имеется еще целых 2,5 месяца для решения этих вопросов. Но ведь он хотел еще успеть побывать на территории проклятой пустоши. Так как он не зря сообщил императору о том, что разграбил сокровищницу древнего короля эльфов. Честно говоря, парень надеялся все-таки в нее попасть, так как понимал, что в ближайшее время ему может понадобиться довольно много средств для того, чтобы закончить все свои начинания. Особенно учитывая то, что если он все-таки действительно захватит территории соседнего графства и баронов, являвшихся вассалами этого графа, то денег вкладывать в новое свое имущество ему придется гораздо больше. Ведь он будет лишен льготы по налогам, а значит, налоги нужно будет оплачивать в полном объеме. Император Ларук не просто так намекнул ему на это. Возможно, именно таким образом старик надеялся на то, что парень не решится на подобную глупость. Но в данном случае Гарзу понимал то, что наказывать наглецов нужно так, чтобы другие задумались 10 раз, прежде чем совершать подобные ошибки. Именно поэтому он намеревался уничтожить всех врагов, какие только могут ему попасться под руку. Может быть, кто-то и надеялся на то, что парень задумается о подобных тратах, но при этом молодой дворянин превосходно понимал то, что у него вариантов просто не остается. Или же ему тогда придется всю свою жизнь обороняться от нападок подобных врагов, которые раз и навсегда усвоят то, что он не отвечает агрессией на агрессию, а только защищается. А когда дворяне будут знать то, что парень просто старательно мстит, при этом забирая у них их собственное имущество и титулы, то этим дворянам не останется ничего другого. Им придется смириться с его присутствием, даже если при этом они будут ему улыбаться в лицо и плевать в спину. Главное будет в том, что они будут его бояться. Если они не хотят его уважать, то Гарзу заставит страху навсегда поселиться в их умах. А когда они будут его бояться, то значит будут и уважать за силу и коварство. Если не хотят уважать его за его титул и благородство. Именно в этом вопросе парню и помогут те самые вассалы, которые способны пойти на все, ради своего сюзерена.